Второе. Ах, проклятое ремесло поэта! Телефон молчит, впереди диета. Можно в месткоме занять, но это все равно, что занять у бабы. Потерять независимость много хуже, чем потерять невинность. В чуже, полагаю, приятно мечтать о муже, приятно произносить «пора бы».